Сии несчастные стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную кучу, из которой, однако же, гром не переставал греметь во время управления отца моего. Она составилась, разумеется, не в один день. Столыпин положил ее начало, но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия, ее умножили и усилили. Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глухой, невнятный отголосок 1789 года. Только после двоекратного посещения нами Парижа в 1814 и 1815 годах страшные звуки его начали становиться у нас понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забрались в такое захолустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и в Москве я, по крайней мере, об них и не слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда они могли в него проникнуть. В Петербурге и в Москве видел я только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи. Впрочем, они толковали уже о Наноте, о Фрероне и об Аббате Гене, писателе эпохи перед Французской революцией, противники Вольтера, и топтали их в грязь, превознося похвалами Кандида и белого быка Вольтера. Авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны. Я не хочу быть пророком, но, судя о будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь, помилуй нас Боже, до дна расколыхалась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе. Нельзя обвинять Столыпина, что первый бросил он в Пензе зловредные семена. Но очень удачно сделал он первую вспашку на почве, самой удобной для восприятия разрушительных идей. Во время Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее жителей. В 1812 году изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля. Да, так, почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истощилось. Неугасимая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских увеселений или в заботах службы, теряющие память о иных обязанностях, пусть подозревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей злобе. Я не ропщу на них. Им не понять меня. Не всякому дано священное небесное чувство беспредельной сыновней любви. Не у всякого отец был праведник. Не у всякого распинали его, как у меня. На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскую. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в 9 окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него также находился между конюшнями, сараями и коровником, и затруднением был сор, навоз и помой. Можно из всего посудить, как редко сады сии были посещаемы. Невинных, тихих наслаждений тогда еще не знали. В чистом воздухе не имели потребности восхищаться природой так же, не умели. Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих. Так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, кое целая половина делилась еще надвое для двух отхожих мест – господского и лакейского. Зажав нос, скорее иду я мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее. Все ощипаны, все оборваны. Одни, лежа на прилавке, другие, сидя или стоя, говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается.